Глава 21. Эхо казни мира. На следующий день показалась небольшая процессия, и сердце Дерсу едва не разорвалось. Не желая верить глазам, он пристально всматривался вдаль и едва сдерживался, чтобы не склониться над краем башни и не раскрыть себя. Она пришла не одна, а со своей пестрой компанией. Привела друзей на смерть. Конечно, они повернут назад. Кто станет рисковать жизнью в такой схватке? Или переждут пару дней? Если бы Руми была одна, то, думал Дерсу, бросилась бы в бой без раздумий. Недаром он подарил ей отличный меч. Но друзья предложат ей другой выход. Князь очень хотел верить, что предложит. Компания остановилась, приметив неожиданное препятствие. Тигры разбежались в разные стороны, чтобы осмотреться. Руми и Ханум спорили, размахивая руками. Девушка не желала медлить, а трусоватый купец скорее был за то, чтобы подождать. Минуты текли медленно, будто часы. Мрак покрыл душу Дерсу, решившегося на злое деяние. Князь хорошо постарался, готовя ловушку, и уже не сомневался, что горе-друзья пойдут напролом. Вот вернулись Игна и Вите и явно не обрадовали Руми. Иначе как через раков ни в город, ни к гладкой горе не попасть? Руми сняла заколку, вручила купцу и решительно направилась вперед навстречу гибели. Тигры помялись пару секунд, затем сбросили со спин скарб и двинулись следом, оставив Ханума караулить вещи. Дерсо вспомнил о своей панде. Милая Анцидия, которую он купил в питомнике через месяц после визита царевны Диларам на его остров. Цветочное имя хранило память о дарах любимой. Милая, глупая медведица, вина которой лишь в том, что она сказала фениксам о Руми. Скольким Дерсу рисковал, чтобы уберечь дорогое сердцу создание от мстительности императора, и как тяжело приходится расплачиваться. И теперь, чтобы быть с Диларам и жить среди фениксов, равнодушных к его пороку, он идет на преступление перед законом и совестью. Бой уже кипел, благо гниющие раки невероятно медлительны и пока никого не ранили. Вот чего Руми заслужила, думал князь, глядя, как она отрубает клешню оскверненному созданию. Это ее награда за то, что посмела прийти на помощь императорскому кортежу, посмела вступиться за друга, защитить Мэйджину от тягостного союза, награда ее отцу за спасение от перводемона и веру в невиновность Дерсу. Князь дрогнул, когда коснулся рукояти меча. Просто дать ей умереть. «Просто дать умереть», — повторял он про себя, ведь мог поступить еще проще. Не следуя зову провидения, оставить Анцидию ожидать своей участи. Дерсу оказался бы непричастен к мести императора, а теперь несколько душ взойдут к сердцу древа вместо одной. В этот миг князь решился и обнажил клинок. Он не сомневался, что совершает величайшую глупость, но не было силы, способной его удержать. Раки лишались ног, клешней, хвостов, если им не повезло оказаться на пути Дерсу. Стальным вихрем он проносился через толпу тварей, пока взглядом не встретился с Руми. Секунды промедления едва не стоили ей части головы, которую попытался отхватить особо резвый рак. Сверкнул хромированный клинок, и тварь упала склизким грузом к ногам победительницы. Князь отметил, что справляется девушка весьма неплохо. Трупы возле нее лежали уже горой. Но любая рука устает колоть и рубить. Стирая пот со лба, Руми с трудом отбросила в сторону очередного врага. Ее ноги подкосились, но Дерсу помог ей устоять. «За мной!» — крикнул он. И в этот момент клешня сомкнулась на его запястье. Жесткие наручи защитили князя от потери кисти. Руми отсекла клешню, которая продолжала болтаться на запястье Дарсу. Морщась от боли, князь перехватил меч левой рукой и бросился вперед с удвоенной яростью, расчищая им путь. Руми и тигры кинулись следом. Раки как-то разгадали их намерения и перегородили проход к башне. На миг Дарсу отчаялся. Врагов было еще много, а сил бороться с ними мало. Руми крепко сжала меч. В ее глазах пылал огонь, и сдаваться она не собиралась. Еще секунда, и несколько раков осталось без клешней. Одному мощнейшим ударом она навершием проломила голову. Хлынула коричневая вонючая жижа. Не останавливаясь, Руми раздила тварей, а тигры не давали врагам к ней подступиться, отрывая им конечности и молотя тяжелыми лапами. Раки начали пятиться. Даже они устрашились отчаянной, уничтожающей ненависти, с которой Руми их била. Одежда ее изорвалась, покрылась слизью и кровью. Дарсу сражался изо всех сил, стараясь соответствовать спутнице. Наконец, поредевшее рачье войско вернулось в оскверненную воду, чтобы восстановить силы, а компания осталась среди гор трупов. Руми упала на колени, а затем навзничь прямо на изрубленных врагов. Игны подхватил ее на спину и отнес в башню, а Вите, коротко взглянув на Дарсу, отправилась за Ханумом. На некоторое время князь остался один. В коричневой гнилой луже блестел фамильный меч. Дарсу с трудом поднял его и внимательно осмотрел, не зазубрины на клинке. Оружейники-алхимики знали свое дело. Руки князя дрожали. Боль поглощала рассудок, мешая думать. Под наручами запястье посинело, и вращать кистью было тяжело. Князь горько вздохнул. Руми оказалась более грозным соперником, чем он полагал. Теперь ему, привыкшему фехтовать правой рукой, в бою ее не одолеть. Кто-то позвал князя. Дарсу очнулся от дома и понял, что стоит недвижимо довольно долго. Мимо него Ханум и Вита перетащили все вещи в башню, и теперь компания ожидала его внутри, чтобы услышать объяснение. На круглой площадке уже разбили лагерь. Руми сидела у костра и пустым взглядом наблюдала за пламенем. Лицо ее казалось посеревшим. Не было и тени прежней решительности. Ханум обрабатывал раны Руми, тигры заботились друг о друге, но отвлеклись, завидев посетителя. Купец посмотрел на князя и спросил лишь: «Ну?» Дарсу молча снял плащ и накрыл им плечи Руми. Та на миг словно ожила и сдавленно произнесла: «Спасибо». Князь дрогнул. «Спасибо за несостоявшуюся попытку убийства. Не объяснит ли его светлость, отчего оказался в таком месте? Какие здесь у императора дела?» Язвительно поинтересовался Ханум. Игна зарычал. Ему тоже не нравилось присутствие Дарсу. Он поднялся и угрожающе направился к князю, давая понять, что не будет с ним церемониться. Но не успел Дарсу заговорить, как ответили за него. «Ханум, Игне, не надо. Он помог нам». «Откуда ты знаешь, что у него на уме?» — воскликнул купец. «То, что он здесь, ненормально. Вот ни за что не поверю, что это его император отправил сражаться с Аймери. Конечно, он достойно проявил себя в битве с Финиат, но все же...» «Это не важно», — Руми с трудом повернула голову. «Он помог нам». Купец и тигры отошли в сторону и долго, как понял Дарсу, спорили между собой, как быть. Он же сел рядом с Руми и положил хромированный меч к ее ногам. Она даже не взглянула. «Госпожа Сингарделеон, это принадлежит вам. Сегодня вы показали, насколько его заслужили», — сказал он, опасаясь, что голос дрогнет и выдаст истинные чувства. «Спасибо», — она смотрела на пламя. «Вам не стоило меня сюда звать. Ваши друзья против моего присутствия. Она ничего не сказала. Начинало темнеть и холодать. Зловещие тени ползли с гор в погибший город. Купец и тигры продолжали совещаться, часто с подозрением глядя на Дерсу. Наконец Ханум подошел к князю и выразительно отчеканил: «Мы позволим тебе остаться, если раскроешь свои намерения». Дерсу сначала повернулся к говорящему, а затем медленно встал. Несмотря на невысокий рост, он на полторы головы превосходил Ханума, накрыв последнего своей тенью. Купец затрясся и отступил. «Кто ты, полукровка, чтобы указывать патриарху драконов?» — ледяным тоном спросил Дерсу. Игна зарычал и опасно приблизился к князю. Тот не шелохнулся, глядя на красную клыкастую пасть, способную разорвать живущего на земле. Витта тоже подошла, но оставалась спокойной. Руми же не шелохнулась. «Решил унизить меня при ней?» Голос Ханума дрожал, но звучал зло. «Что ж, я тоже могу. Ты не настоящий патриарх. Твой брат должен был стать им, но лишился титула из-за твоих интриг». «Интриг? Это ты ему продал вино!» Дерсу успел только коснуться рукояти меча, чтобы ударить наглеца по голове, но застыл, увидев блеск хромированного клинка. Руми держала меч на вытянутой руке, и холодная сталь стала чертой, разделившей спорящих. Плащ упал к ее ногам. Скорость, с которой она двигалась, снова поразила князя, и он опустил руку. Лицо Руми исказило боль, по щекам текли слезы. «Ханум!» — грозно и горестно приказала она. «Пойди прочь! Я не просила со мной нянчиться! Ты тоже, Игне!» «Но...» — начал оправдываться купец и тут же стих, посмотрев в разъяренные глаза. «Как скажешь!» Он и тигр отошли в другой конец площадки. Вита легла у костра, наблюдая за драконом и фениксом. Руми же подобрала плащ и села на прежнее место. Ее слезы еще не высохли. Дерсу не выносил женского плача и чувствовал себя беспомощным, когда видел его. Однажды он так утешал одну плачущую драконессу, что это зашло слишком далеко. Дерсу вздрогнул от нахлынувших печально-радостных воспоминаний и от сомнений, что грызли его душу. Тогда он и не думал выступить против императора, который разрушил его, возможно, зарождавшееся счастье. Рассудил, что так будет лучше для всех. Но что теперь заставляло его нарушать прямой приказ? Только ли то, что новая любовь сильнее предыдущей, и потому он стал безрассуден? Нет, Дерсу знал. Было что-то еще. Но нужная мысль никак не появлялась. «Помиритесь со своим другом. Он вам нужнее, чем я», — сказал князь, не став указывать Руми на ее слабость. Сквозь слезы она едва заметно улыбнулась. Удивительно, но сейчас лопоухая девчонка, далекая от красоты Диларам, не раздражала Дерсу. Он не ответил на улыбку, но в его душе словно загорелся свет, как в день, когда царевна Фениксов посетила его остров. «Покажите вашу рану, князь», — тихо произнесла она. Дерсу протянул ей руку. Руми долго смотрела на посиневшее запястье, время от времени его касалась, а потом закатывала глаза. Странный ритуал смущал князя, но он не мешал. Прежде тревожащая его боль начала отступать, а кожа посветлела. Вита подошла ближе и внимательно наблюдала за происходящим, словно боялась что-то упустить. Подтянулись даже обиженные Игна и Ханум, и в этот миг Руми отпустила руку князя. По ее лицу теперь катились капли пота, а дыхание стало хриплым. «Не могу больше. Простите, князь. Отдохну и попытаюсь снова». «Ты молодец!» — — ответил Ханум, посмотрел на Дерсу, будто хотел добавить что-то про князя, но не стал. «Я не хочу больше ссор». Руми снова повернулась к огню. «Наши пути должны разойтись. Вы слишком много помогали мне, но и страдали из-за меня. Сейчас пострадал и князь. Хватит. Дальше я иду одна. Игны хорошо меня обучил». «Ты достойно сражалась. Не вижу причин тебя удерживать. Только действительно стоит отдохнуть. Сейчас лезть в логово скверны — плохая идея». Купец неодобрительно покосился на князя. «Расскажи мне о победе над Корсуном. Это укрепит мой дух». Дерсу дрогнул. Вспомнились сияющие красные глаза убийцы императрицы Джин Ти и Люраи Гории, и причины, по которой князь не поехал в Мелех. «Видимо, мы стали такими друзьями, что свои истории я преподношу в виде подарка. Если тебе это поможет, то расскажу. Князь Дерсу, хотите послушать?» Чуть ехидно поинтересовался Ханум. «Хочу». Князь мысленно повторял, что не боится прошлого. «Для вас не бесплатно». Купец скрестил руки и надул щеки, изображая важного господина. «Что нужно взамен?» Дерсу напрягся, ведь ушлый торгаш простого не попросит. «Рассказ за рассказ. Как ты справился с сетями Финиат?» Руми оживилась, услышав вопрос Ханума, и пристально посмотрела на князя. Конечно, ей, решившейся на поход против перводемона, интересно узнать, как боролись другие, но Дерсу нечего ей поведать. Ничего, кроме чувств опустошенности и безысходности, не осталось от того дня. Видения, насланные паучихой, долго являлись в горько-сладких снах, что тяготили сильнее кошмаров. Иногда воспаленный разум вплетал в эти грезы и прекрасную драконессу, ту, которую князь встретил после первой демонессы, и они приносили страшную боль. «У меня сильная воля», — ответил Дерсу, и Ханум сдул щеки. «У всех драконов сильная воля, но ты отличаешься, и я хочу знать, чем». Купец начал крутить указательные пальцы по оси друг друга. «Не сомневаюсь, что для паучихи-искусительницы ты самый лакомый кусок, учитывая твои особенности». «Я не верил тому, что она говорит. Даже в грезах я не могу быть счастлив». «Дерсу!» В глазах Руми застыл ужас, смешанный с печалью, словно жуткое откровение снизошло на нее. Воцарилась тишина. Устыдившись, Ханум отошел в сторону. Тигры не сводили с князя блестящих глаз. «Что вы хотели сказать, госпожа Руми?» — прервал безмолвие Дерсу. «Я восхищаюсь вами. Честно, вы мне казались надменным и злым, но сейчас я понимаю, как вы страдаете. Даже ваш подвиг, как вы о нем говорите, неужели ничего не изменил?» «Не стоит называть это подвигом. Но да, не изменил. Только хуже стало». «А вот для госпожи Драголин победа над перводемоном многое изменила», — раздался за их спинами голос купца. «Ханум, ты мог бы быть хоть немного тактичнее?» — воскликнула Руми, сжав кулаки. «Не перебивайте его», — прежним ледяным тоном произнес Дерсу. «Пусть говорит. Пусть еще поведает, как я подставил своего брата. Лучшего момента узнать об этом я не вижу». Купец замялся, словно не до конца был уверен в том, что собирается сказать, но, выдохнув, произнес: «Ты дал ему деньги на вино, зная о его слабостях, и отправил ко мне. Князя Пино должны были объявить новым патриархом при императоре, но ты позаботился о том, чтобы этого не случилось». Дрессу будто громом поразило. Все было не так. Брат говорил другое, когда сознался, на что потратил деньги, выпрошенные на украшения. Горячо распылялся, как хотел освободиться от бремени, жить вольно, делать то, что вздумается. Князь осудил его тогда, но понял. Оказывается, со стороны все выглядело иначе. Впрочем, как и всегда. «Ясно», — ответил Дарсу. «И оспорить не хочешь?» — спросил Ханум, подняв бровь. «Нет». «А вдруг это неправда? Ты же лучше знаешь своего брата», — продолжал напирать купец. «Я не буду искать истину в твоих словах. Ты просто мелкий торгаш, лжец и преступник». «Ну, знаешь». Ханум опять принялся надувать щеки, но в этот момент вмешалась Руми. «Хватит, я хочу послушать историю». «Почему ты изменила к нему отношение?» недоуменно вопрошал Ханум, кивая в сторону князя. «Потому что он меня спас, если ты не понял». Она уже не скрывала свое раздражение. «Быть может, его, как и вас тогда, послало провидение. Не нам судить». «Хорошо, Руми. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». Купец помрачнел, и Игны горестно взвыл. «Тогда слушайте и сами решайте, где ложь, а где правда. Начну издалека. Так вышло, что один из каменных бутонов, в которых пробудились драконы, попал на самый край драгоценного моря, где находился одинокий остров, заросший густым лесом. Первородный бутон запутался в мощных лианах и не коснулся земли, не напитался ее теплом, оттого не раскрылся, так и висел в своей люльке. Шли сотни лет, образовалась империя. Драконам становилось тесно на архипелаге Ливнер. На востоке они искали новые земли и нашли далекий остров. Существа скверны по неведомой причине не смели ступить на его берег. Некую святость хранили те места. Переселенцы решили не тревожить землю. Не рыли карьеры, не рубили лес, селились на краю лысых утесов, под которыми лежал белоснежный ракушечный песок. В глубине чащи драконы наткнулись на бутон, почти незаметный в растительной колыбели. Стенки его давно покрылись мхом. Удивившись находке, исследователи спустили бутон на землю, очистили и стали за ним наблюдать. Через несколько дней каменные лепестки стали необычайно теплыми, а еще через сутки бутон раскрылся. Из него вышла женщина, прекрасней которой в стране драконов до этого не было. Длинные черные волосы скрывали ее наготу. Те, кто увидел чудесное рождение, пали перед красавицей на колени, ибо не поверили, что перед ними живущая на земле. Даже имя ей дали на колдовском языке — Драголин, как божеству. Заодно объяснили ее присутствием святость острова. Новорожденную обучили языку, этикету, правильному ношению одежды и украшений, выстроили для нее отдельный дом, во дворе которого разбили сад. Она долго жила, как обычная драконесса, разве что не в меру любознательная и интересующаяся опытами. В ином обличии у нее оказалась редчайшая броня из зеленых алмазов и прозрачные, будто стеклянные, крылья. Драконы лишний раз убедились в божественной природе Драголин и решили, что ей требуется соответствующее обучение алхимии. Всюду летела весть об удивительной красавице, и со всех концов империи на остров потянулись светила науки, желающие ее обучать. Даже патриархи частенько наведывались, давали драконессе уроки и дарили свои рукописи. Она быстро освоила несколько языков, вела переписку с эльфийскими оружейниками и колдунами. Вскоре ее библиотека наполнилась лучшими в мире трудами по алхимии и искусству боя на мечах, а родная земля прослала обителью науки. Один ученый-дракон, весьма пылкий и привлекательный, особенно преуспел, став постоянным гостем у Драголин, а потом и вовсе зажив с ней как с женой. А без таких подробностей рассказ о победе над опустошителем может обойтись? Прервал повествование Дерсу. Не может. Это важная, я бы даже сказал, исключительной значимости деталь, определившая итог этой истории. Возмущенно ответил Ханум, а затем продолжил. Драголин оттачивала любые навыки. Ее образованность росла с каждым днем. Никто так до конца и не верил, что живущий на земле бывает так одарен. Более всего, Драголин любила мастерить механизмы, которые по ее воле меняли размер, форму и состав материалов и носить их в прическе. Она не стригла волосы, в которых прятала целый арсенал. Вот такая необычная женщина. Часто драконы предлагали Драголин руку и сердце. Ученый решил, что его положение становится шатким. Он запретил возлюбленной сначала выезжать с острова, потом посещать местные собрания, заполняя ее досуг новыми книгами, уроками и собой. Объяснял, что заботится о ней, но волновался только о себе. Запретов становилось больше, а в одиночку ученый уже не мог заниматься с ней. Она во всем его превзошла. Драголин злилась на супруга. Однажды они поссорились, и больше этот ученый в доме драконессы не появлялся. Он поселился на другом конце острова, у края самого высокого утеса. А через несколько дней началась казнь мира. Ханум выдержал торжественную паузу, оглядев по кругу всех слушателей. Дерсу с трудом признал, что рассказ ему интересен, хоть слушать подробности личной жизни воительницы не нравилось. Мерзкий купец раскрывал свою сущность во всей красе. Ну да ладно, с карликом разбираться рано, есть дела поважнее. В долине Эйю войска драконов и фениксов сражались с Аймери, Финиат, Сандрагатом и Корсуном, которые известны как Повелитель теней, Паучиха-искусительница, Душитель и Опустошитель. Двое оказались в могиле вместе со своими погаными порождениями. Аймери, как мы теперь знаем, в последний момент сумел скрыться. Корсун сбежал еще раньше. Он не мог насытить бурлящее брюхо, если живущие на земле полны решимости и отваги, как в тот день. Поглощенные ожесточенным боем драконы его не преследовали. Перводемон бросился в море и в неистовом порыве переплыл его, добравшись до острова Драголин. За Корсуном тянулся след из мертвых рыб. Местные драконы, далекие от материковой угрозы, не готовились к его появлению. Погибли все, кому не повезло оказаться на западном побережье. Корсун свалил их тела в кучу, лег сверху, а иногда запускал щупальца из черного тумана в трупы и играл с ними, как с куклами. Боль кольнула сердце Дерсу, но он не дрогнул. Ученый, влюбленный в Драголин, жил рядом с местом побоища. Волна безумия скверны накрыла его. Он сбросился с утеса в море и разбился насмерть. Его тело, как и тела других драконов, Корсун принес к своему лежбищу и чарами заставлял мертвецов танцевать для себя. Неожиданно с востока на песчаный пляж спустился змей в зеленой алмазной чешуе, который вихрем лент обратился в прекрасную женщину. Она не стала складывать стеклянные крылья, удерживая промежуточный облик. Драгулин достал из прически спицу, ставшую в тонкой руке мечом. Враг драконессы увидел ее сердце и потому всю темную мощь вложил в мертвое тело ученого. Тот ходил вокруг возлюбленной и раскрывал злые секреты своей души, насмехался и унижал Драгулин. А чудовище пухло, поглощая страх и отчаяние всех жителей острова. Для недолгого насыщения ему не хватало боли воительницы. Демонический голос звучал наяву и у нее в голове. Любой бы на ее месте сломался, но она держалась, а враг медлил расправляться с ней, надеясь прежде раздавить ее дух. Неслышно попросив прощения, Драголин лишила ученого головы. Еще через секунду стальные нити опутали Корсуна и придавили к трупам. Весь металл на телах погибших драконов помог Драголин. Перводемон выл и вырывался, но нити только сильнее впивались в мерзкую тушу. Воительница вонзила меч в пульсирующую тьму, а потом еще один меч, и еще. Множество раз. Хрустели кости, когда Корсун катался по песку, пытаясь освободиться, но только загонял оружие Драголин глубже в демоническую плоть. Металла стало так много, что он мог сжать все тело перводемона. Почти сутки продолжалась агония. Весь пляж усеяли кровавые останки и обрывки одежды. Никого не вышло бы опознать. Море касалось пряди драконессы, лишившейся всех спиц, державших прическу. Уцелевшая часть сущности Корсуна оказалась заточена в металле, сжатым до размеров и формы обыкновенного драконьего меча. Воительница оставила трофей себе. Говорят, что с его помощью она выслеживает демонических отродий. Чтобы скверна сильно не давила на разум, она провела цикл сложных преобразований. Сейчас черный клинок весит лишь немногим больше обычного меча, а то, что осталось от чистки, сброшено в жерло вулкана. И все равно Драголин хранит клинок в свинцовом гробу глубоко под землей, извлекая только по необходимости. Останки несостоявшегося мужа она похоронила в тайном месте недалеко от своего сада. Саван соткала из волос, которые тогда впервые обрезала. Западный пляж никто больше не посещал, ведь то место полнилось ужасом. Всю кровь не вымыла из песка. Но драконы не разуверились в святости острова и возносили Драголин как спасительницу. Она обучалась самостоятельно, никого не приглашала в дом и сама редко покидала его. Тень печали накрыла ее. Разумеется, женихи к ней продолжали наведываться, несмотря на участь прежнего возлюбленного, но она никого не подпускала к себе. И кто знает, очерствело ли ее сердце, или она просто боится вновь пережить горе, которая тяжело ранила, но не лишила воли к победе.